И так говорится, в погоне за материальными чувственными наслаждениями живое существо вынуждено претерпевать постоянную череду рождения и смерти, которая происходит лишь всего телом, с материальным телом. И существует два вида энергии. Один вид энергии называется духовный, которому принадлежит живое существо. И другой вид энергии называется материальный, которому принадлежит тело живого существа и разные материальные объекты, с которыми живое существо не имеет ничего общего. Ничего общего. Абсолютно различная и противоположная природа. Духовная энергия обладает вечностью, а материальная энергия обладает временностью. И это уже делает противоположными. Таким образом, в шастре говорится, что духовная энергия обладает потенцией счастья и наслаждения, а материальная энергия обладает потенцией горя и страдания. Таким образом, когда живое существо, попав в соприкосновение с материальной энергией, начинает отождествлять себя с материальной энергией по причине того, что пытается ощутить в своем уме состояние независимости. Независимости. Для чего? Для того, чтобы попытаться не подчиняться законам Бога. И таким образом живое существо получает материальный ум, то есть то, что называется ложное эго, которое олицетворяется в его материальном уме. И живое существо думает, что нет закона кармы, нет закона реинкарнации, нет Бога личностного, пусть он будет без личности, пусть будет это высший разум, пусть это будут инопланетяне, пусть вообще ничего не будет, пусть это будет сгусток всех желаний живых существ, мы назовем его эгрегором. И всякую муру начинает мыслить такой ум. Почему? Потому что ум в иллюзии. Что значит в иллюзии? Ум хочет так мыслить. Для чего? Чтобы ощущать состояние независимости. Только в состоянии независимости живое существо может ощутить чувство наслаждения. Какого? Материального. Таким образом, люди, стремящиеся к чувственным наслаждениям, всегда отвергают Бога. Почему? Потому что если Бог есть, то Он за это накажет. И если постоянно ощущать присутствие Бога, то невозможно наслаждаться. Почему? Потому что за все тогда получишь что? Наказание. Наказание. И мы видим, что дети даже щеколдочку на дверь ставят. Для чего? Чтобы наслаждаться независимо от родителей. Для чего им щеколдочка? Они хотят что-то делать то, что не одобрит отец с матерью. Не одобрит. И поэтому они ставят щеколдочку. Потому что это не будет одобрено родителями, которые очень любят ребенка. Почему же эта любовь не дает возможности ребенку делать, что ему захочется? Потому что любовь подразумевает, что родители знают, что хорошо и что плохо. Что чем обернется, ребенок не знает. И поэтому он ставит щеколдочку для того, чтобы получать то, что запрещают родители. И эта щеколдочка лишь в уме. Потому что если родителям надо, они и щеколдочку вынесут, если что-то им надо увидеть. Но родители не посягают на свободу ребенка. Почему? Тогда он будет думать, что они его к чему-то принуждают. И тогда родители сохраняют ему эту щеколдочку, чтобы он получил свой негативный опыт. И разочаровался в своих представлениях. И принял авторитет родителей, как добровольно, сам, исходя из плохого опыта, который принесет ему, несомненно, что страдания. И мы видели эту картину, помните, да, «Возвращение блудного сына». Такая знаменитая картина. Почему же отец не стал преследовать сына, ничего не стал делать? Почему он опустил его? И сын забыл вообще об отце. Потому что само воспоминание об отце всегда связано с воспоминаниями о неких запретах. О неких обязанностях и запретах. И поэтому дети, вы наверняка замечали, они всегда забывают о родителях. Всегда. Тут же, как только вожделение их усиливается, они тут же забывают о родителях. И вспоминают о родителях, когда попадают куда? В беду. Когда нуждаются, они вспоминают о родителях. Очень сильно вспоминают. Дайте сапоги, дайте денег, дайте то. И когда в беде, когда все они от них отворачиваются, кто от них никогда не отворачивается? Родители. Друзья все. И вот поэтому, говорится, родительская любовь или родительское ощущение, это также проявление заботы Божией в материальном мире. Вот почему во всех религиях говорится: почитай отца с матерью. Почему? Потому что через отца с матерью проходит энергия заботы, которая называется бхакта-ватсалом. Защита преданного. Защита преданного. И человек, не зная об этом, не может понять, что положение отца с матерью в материальном мире, даже если мать полная проститутка, а отец полный ублюдок и алкоголик, это говорит только об одном, что человек в результате своей материальной деятельности заработал такие взаимоотношения с кем? С Богом. С Богом. В соответствии со своими именно действиями он получает плохих или, как ему кажется, недостойных родителей, которые там какие-то причиняют ему беспокойство, не содержат его, в детский дом сдают, делают аборт, выбрасывают его на улицу или так далее. Подкидыши все. Почему? Все это сформировано взаимоотношениями живого существа с Богом. Эти взаимоотношения называются йога или расы. Йога-раса. Итак, живое существо не может понять, почему родители заботятся о нем. Такова забота в материальном мире Бога о живом существе. Вот почему в Шримад Бхагаватам Нарада также объясняет прачина бархишату, не читракету, а прачина бархишату. Он говорит: мы можем видеть, что люди, совершившие много грехов, рождаются в семьях алкоголиков, безродных пьяниц и рабочих. Но люди, которые совершили много благочестивых поступков, связанных с религиозной деятельностью, рождаются в аристократических богатых семьях или в семьях очень глубоко религиозных священников. Это говорит о разнице в карме живого существа, которое совершило либо греховные, либо благочестивые поступки. Таким образом, наличие наших семейных взаимоотношений говорит о нашей деятельности в прошлом. Если мы были очень греховны, то мы рождаемся в семьях безродных пьяниц и работяг. Если мы совершали благочестивые поступки, и благочестие, и грех ни в одной литературе, ни у одного, ни у Ленина, ни у Маркса, ни у Гегеля, ни у Фрейда, ни у одного, ни у Платона, ни у Сократа нету объяснений, что является благочестием, а что является грехом. Но все религии мира, все абсолютно, даже самые тотемные религии, будут описывать, что является грехом и что является чем? Благочестием. Таким образом, понятие добра и зла приходит к нам не из философии материалистов и разных идеологов, а исключительно из религиозных писаний и религиозных представлений, которые могут выразиться эти писания в традициях, в разных обычаях и так далее. И также в самих писаниях, оставшихся в устной народной культуре или в письменных литературных памятниках. Итак, нигде вы не найдете объяснение, что такое грех и что такое благочестие, кроме как в религиозных источниках, которые могут быть выражены, еще раз говорю, в культурных традициях, в разных обычаях, могут передаваться в устной форме, в виде всяких поговорок, разных там афоризмов, либо в литературных памятниках. Ни одна, ни математика, ни физика ничего вам не скажет, что грех, а что благочестие. Ни один философ, он измышляет, это грех, это благочестие, измышление называется. Измышление значит спекуляция. Спекулейт это значит измышлять. Вот мне кажется вот так, а мне кажется вот так. Один пишет, истина в вине, другой пишет, истина в табаке, третий говорят, истина в кофе, другие в сникерсе, в тефале, счастье в тефале, в равенте. Кто что-то какую-то чушь болтает. Другие говорят, истина в детях, истина в женах, истина в семье, семь и я. Всякую чушь несут. Истина это Бог. И поэтому мы видим, как в Бхагавад-гите говорится, абсолютная истина – это и есть Бог. И никакого другого положения истины не существует. Ни в вине, ни в кофе, ни в сковородках, ни в машинах, ни в квартирах, ни в детях, ни в родных, ни в предках нету. Истина лишь одна. И поэтому ее называют монотеизм. Истина одна. Моно значит одна. Ее не может быть две, или как полубогов 33 миллиона. Нет. Истина всегда одна, и Бог всегда один. И поэтому мы видим, как в Бхагавадгите говорится, кому бы ни поклонялся человек, на самом деле он поклоняется лишь мне одному. Просто он об этом что? Не знает. Он лишен знания. Поэтому мы видим, Аллах, Христос, там такие свидетели, Еговы, свидетели пирожков, свидетели всяких там предложенных продуктов, свидетели Кришны, свидетели там Рамы, свидетели кого угодно. Будды и все эти свидетели, адвентисты седьмого дня, значит, есть адвентисты шестого дня, пятого, четвертого, третьего, первого и так далее. Всякая мура, Лука, Мефодий, там, Откуда такое разнообразие порождается всяких представлений? Из спекуляций. Почему? Потому что это наиболее подходящее моему представлению, которое я сформировал в уме в соответствии со своей прошлой греховной и благочестивой какой? Материальной деятельностью. Для меня удобнее эта философия, для меня удобнее вот такой Бог, мне больше приятен такой философский подход к природе вещей и так далее. Мне удобно. Итак, это называется невежество. Живое существо не хочет знать вещи такими, какие они есть, что на самом деле. Вот почему говорится в этой мантре: Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам яна тайсма шри гураве намаха, что я был рожден во тьме иллюзии или во тьме невежества. Что значит я был рожден во тьме невежества? Я был зачат материально. И принимаю свое рождение материальным. Я принимаю себя за тело и все, что с ним связано. Я связан с родителями, с теми. Мне хочется наслаждаться сексом, едой, сном, обороной. Я вру все время, что я ради Бога делаю, а на самом деле подбиваюсь к женщинам и к богатству. Я поклоняюсь ради славы, почести, чтобы выпендриться перед окружающими, изобразить из себя святого и так далее. Вот эти все анартхи, которые мы с вами изучали, они прут из сердца живого существа. И живое существо начинает заниматься мнительной религиозной деятельностью, то есть пракрита сахаджи, преследует только материальные желания и изображает при этом из себя глубоко религиозную личность. Но постоянно в религии ищет то, что ему удобнее, приятнее и выгоднее. Это называется корысть. Итак, живое существо из-за такой мнимой религиозности постоянно вынуждено появляться то в одной нации, то в другой, и принимать то одну религию и бороться с другой, потом принимать другую и бороться против той. И так появляется эта межрелигиозная неприязнь и межрелигиозные противоречия и антагонизмы философские. Итак, люди пытаются обзывать, вот еврейский вопрос нас интересует, однако в ведах евреев там гоняют. Те евреи говорят, нет, в ведах говорится, что мы как раз и есть пандавы. Другие там говорят, нет, вот там черные, вот они все греховные. И так появляется национализм, расизм, территориальные претензии, русское православие. Потом появляется какое-нибудь татарское православие, русское небо появляется, русское поле. Поле даже, оно русское оказывается. Появляется русское солнце и японское солнце. Ты за Луну или за солнце? Помню, в детстве говорили, за солнце, значит, за пузатого японца. А за Луну — за советскую страну. Я прям помню. Все это телесное обозначение нации, расы и так далее. И живое существо, сбитое с толку материальным разнообразием, начинает себя считать приверженцем определенного отца с матерью, с семьи, и мы говорим, мой папа лучше твоего папы, мою маму не трожь, это твою маму того-сего, и у русских даже есть такое выражение, они часто его употребляют, твою мать то сделал, твою мать это сделал, твоего папу и так далее. Итак, люди, сбитые с толку телесной концепцией жизни, разделились на разные религиозные системы, формации, которые удобны их обусловленности. И поэтому говорится, что все религии, не относящиеся к санатна-дхарме, являются проявлением конфигурации гун материальной природы. Все до одной религии предназначены для людей с разными типами конфигурации обусловленности. То есть преобладание гуны благости религии, есть религии в преобладающей гуне благости, религии в преобладающей гуне страсти, религии в преобладающей гуне невежества. И какие религии? Безбожные, адхармы. Адхармы И также есть выдуманные религии, которые относятся к категории викармы. Викармы. Выдуманные. То есть религия, которая всех призывает действовать по собственной прихоти. Какой Бог хочешь, такой пусть и будет. У каждого, люди говорят, вы наверняка сами слышали, у каждого свой кто? Бог. У каждого своя правда, своя истина и так далее. И это есть проявлением невежества. Это и является невежество. И поэтому люди не могут понять Бога, не могут понять, что такое законы Божьи. И каждый выдумает, вот мы можем часто услышать, когда люди говорят, а вот у нас кармы нет. Я вот, допустим, глупее такого выражения не слышал. Люди вообще, видим, либо их беспокоит слово карма, они говорят, а у нас судьба. Ну тогда я понимаю их. Что это проблема отождествления себя с языковой барьер называется. Ваше солнце сан, а наше ням. А русские приходят и говорят, да никакой не ням и никакой не сан, а солнце. Потому что по-бурятски ням, а по-английски сан, а по-русски солнце. Вот и все. И давайте сражаться теперь. Давайте драться до хрипоты, до драки. Итак, люди сбиты с толку языковыми барьерами, представлениями своими ложными и так далее. Они сбиты всей этой иллюзорной энергией. Для чего? Чтобы они могли ощущать чувственные наслаждения. Ощущать – это функция ума. Таким образом, опять, они наслаждаются и страдают только через ум. А ум воспринимает счастье и несчастье через тело. Через тело. Определенной нации. О, вижу, о, этот такой же азиат. Ну, видимо, о, наши пришли. О, эти с такими носами. О, не наши. О, эти черные тоже не наши. О, вот эти желтые тоже не наши. О, вот эти голубые наши. И живой, что вы думаете? О, тут мы женщины. Давайте построим всемирный союз женщин. А мы давайте всемирный конгресс гомосексуалистов откроем. Мужчин. Что? Зачем женщины? Лучше с мужчин, мужчина с мужчиной пусть будет. Итак, все сбиты с толку иллюзий. И никто не хочет знать так, как есть. Так, как есть. Не как хочется, а как оно есть. Даже если это не хочется, неприятно, это полностью противоречит нашим представлениям и так далее. И они говорят, а у нас кармы нет. У кришнаитов-то реинкарнация. И дают слово кришнаиты. Но нет такой культуры кришнаитской. Есть вайшнавская культура. Поэтому никто из нас не говорит иисуситы. Мы не говорим так. Почему? Или кто-то вот законы Моисея говорит моисиситы. Моисиситы. То никто. Вайшнава это означает тот, кто совершает чистое, любовное, чистое значит бескорыстное, любовное, преданное служение Верховной Личности Бога. Это называется вайшнава. Тот, кто совершает чистое, то есть бескорыстное, любовное, преданное служение Верховной Личности Бога. Почему? Потому что любить и преданность проявить к безличностному аспекту просто что? Невозможно по природе. Любить пустоту любить невозможно. Нечто любить тоже невозможно. Любить мы можем только личность. Поэтому мы любим женщин, детей, от родителей, друзей и все остальное. Почему? Потому что все они имеют какую природу? Личностную. Личностную. Поэтому, когда кто-то говорит, христиане или кто-то говорит, о любви к Богу и отвергают в этот же момент, что Бог кто? Личность, что у него нет имени, формы, качеств и действий, они вступают сами в противоречие. И они, кто-то, если вы слышите, говорит о любви к Богу и отвергает личностную природу Бога, он просто глуп, несомненно. Единственное различие, что там трансцендентальная личность, личность Бога, а мы являемся маленькими, также трансцендентальными, но мы не верховные, мы частички. И приводится пример костра и этих искорок. Мы как эти искорки. Маленькие. И от искры-то особо невозможно нагреться что-то. На искре даже ничего не сварите. Но костер все. Вот так же и Бог. Может быть, мы обладаем этой природой Бога, но мы по могуществу своему уступаем. Как капля и океан. Как капля и океан, приводится пример. Итак, люди, сбитые с толку своими представлениями эгоистическими, создают разные системы, разные представления. И еще что делают они? Они пишут книги. Они пишут книги. Вот почему Санатана Госвами говорит, не читайте вы всю эту бред, весь этот собачий. Не обуславливайтесь. Читайте только литературу, предназначенную для уровня шудха-сатвы. Что такое шудха-сатва? Чистой благости, то есть духовную литературу. Не надо читать всякие произведения, связанные с каким-то представлением Луки или Мефодия, или этих 12 апостолов, у которых 12 представлений об Иисусе. Не читайте этого. Это не авторитетно, потому что это исходит из их собственных личных представлений обусловленного ума, обусловленного сознания. Вот почему говорится, что если нет парампары, не нужно принимать это как что? Сам продая чистый источник знания. Он уже осквернен представлениями, эгоистическими представлениями и удобствами. Как удобней, вот так исказили, так. И поэтому говорится, что существует во Вселенной только 4 сампрадая, которые меняют форму, сохраняя всегда дух. Если там говорится так, то они будут говорить именно так. Меняется лишь лексикон. Лексикон. То есть, пример. Меняется время, и мы уже не можем лошадями, тут какими-то анахронизмами, старинкой. Хрен редкий, не слаще. Это сложно понять уже людям. Как там запрягать кобылу впереди чего-то? Люди уже не знают. Кобылу-то не видели многие ни разу. Дети вырастают в городах, они не понимают, что это запречь какую-то телегу. Они в кино-то ели. Ничего. Вообще их не интересует этот быт, эти телеги. Почему? Потому что это не является их бытом. Поэтому их эти все сельские представления какой-то сельской местности или там рыцарские представления замка, что ударил канделябрами по голове, они не поймут. Голова для них понятна, что такое. Но что такое канделябры, они не понимают. Они не знают, что такое чалма. Итак, что делает Ачарья? Он лексикон меняет, примеры дает те, которые не могут понять люди в данной местности, в данное время, при данных обстоятельствах. Форма. Но суть остается та же самая. 2×2=4. Итак, меняются формы. Меняются повозки. Если раньше лошадьми надо было что-то, образы какие-то, теперь машинами можно. Если раньше каким-то вином, теперь наркотиками можно давать примеры. Вот что меняется. Меняется лишь форма, но суть остается неизменной. Что же меняют эти все остальные системы? Они меняют суть. В соответствии с временем они меняют что? Суть. Порой даже, идеально сохранив форму, они уже изменили дух. Они говорят, со временем меняется что? Дух. Вот большей чуши вы никогда не услышите. Что со временем изменился дух. Есть Новый Завет и Старый. И поэтому рыцари Старого Завета выглядели благородными, прекрасными людьми. А рыцари Нового Завета, все твари, блин, и все ублюдки выглядят. Вы заметили это, да? Самураи все выглядят великими личностями. А когда самураи исчезли, появились всякие ниндзя и всякие вот эти убийцы, всякие эти ронины, которые стали, все ублюдки они стали. Поэтому Старый Завет, там какое-то благородство есть и так далее. Новый Завет, выгода и практицизм. То есть деградация чего? Духа. Значит, если есть деградация духа, значит, то, что они говорят о деградации, не относится к духу. А относится к чему? Деградирует только что? Материя. Материя проходит все эти аспекты. Брожение, окисление, разложение и так далее. Они перепутали. Дух не деградировал. Дух может быть сбит с толку только. Чем? Своим отождествлением с материей. Вот почему Господь Чайтанья говорит, что в Кали-югу все точно так же остается доступным. Для чего? Для духа. Точно так же, но недоступен для чего? Для тела. Вот почему в Кали-югу никто не вдохновляет ачарий вдохновляет заниматься чем? Сад-чагра-йогой, аштанга-йогой. Почему? Тело наше деградировало. Тело очень сильно претерпело изменения. Мы все не имеем такого хорошего здоровья, хороший ум не имеем, хорошего интеллекта. Мы практически все сенсорные способности растеряли. Мы асенсорные стали. Мы все сидим в очках, плохо слышим, видим, и еще при этом экстрасенсов изображаем. Мы не можем достать пальцами рук до кончиков ног, не согнув ноги. А вы представляете, вы когда-нибудь видели, что такое хатха-йог? Уж не говорю я там аштанга-йог или там сад-чакра. Вы хотя бы хатха-йога видели? Как змея перекручивает все ноги вокруг ушей, вокруг чего угодно. Так хатха-йога ниже аштанга-йога и сад-чакра-йога. Так вы представляете, что такое сад-чакра-йога и что такое аштанга-йога? Какое тело надо иметь? Можете только себе представить, какой нужно иметь ум. Ум, говорится, нужно поселиться в уединенном месте. Вот сейчас вас в одиночную камеру засунь, и посмотрю, как вы там сад-чакра-йогой займетесь. Йога будет такая. Сел и начал наслаждаться в уме. Пошел в ресторан, туда-сюда, денег набрал. Какие-то иллюзии. Иллюзии. Фантастика начнется в уме, не больше. Люди не умеют контролировать свой ум. Они учатся на тройке и на двойке. Вы не найдете медалистов, гениев. Почему? У них плохая память и все остальное. Они не способны медитировать. То есть сконцентрировать свой ум и чувства на одной деятельности. Поэтому мы сейчас видим даже, многие не слушают, засыпают, что-то чешутся, прыщи ковыряют, там эти мозоли, что-то труд. Почему? Думают о чем-то, о другом. Ум разбегается в стороны. Ум эмоции разные посылает. Это означает, что человек плохо учился в школе. Почему? Потому что хорошо учится только человек, который способен что делать? Концентрироваться. Концентрироваться. В спорте только тот, кто концентрируется, он успешен. В любом, в боевом искусстве, в любом, в музыке, во всем. Человек достигает успеха, дети достигают успеха. Дети способны концентрироваться. Вот почему в гурукулах, чтобы ребенок по жизни был удачлив, учили что делать? Медитировать. Потому что медитация – это способность зафиксировать и сконцентрировать свой ум и чувства, то есть 10 познающих и 10 действующих чувств, плюс ум на одной цели, на одной деятельности и на одном мотиве. Это означает медитация. Если вы хотите научиться играть на музыкальном инструменте, если вы на этом зафиксируетесь, вы очень быстро, мгновенно обучитесь. Если вы зафиксируетесь на какой-то памяти, допустим, запомнить книгу с первого раза, если вы умеете сконцентрировать ум и чувства, все, вы с одного раза будете запоминать. Вот почему говорится, что браманы сатья-юги любой объем информации запоминали на всю жизнь, потому что они умели сконцентрировать ум и чувства на одной деятельности. На какой? На слушании. И цель какая? Запомнить это навсегда. И поэтому человек так слушал. Так видел. Можно сконцентрировать все на зрении, плюс ум. И увиденное навсегда запомнить. Улавливаете, да? Как Санджая? Санджая полностью сконцентрировал свой ум и чувства на удовлетворении своего гуру. И получил ситхи параматмы. Он знал, что происходит в уме всех. Знал, что происходит в сердце каждого. Что каждый говорит и делает. И мог это видеть мистическим видением. Просто закрыв глаза. Это все называется способность сконцентрировать ум и чувства. Когда человек может сконцентрировать свой ум и чувства на элементах природы, появляются ситхи. Таким образом, все возникает из медитации. А медитация, говорится, возникает только из отказа от плодов своей деятельности. Кришна говорит, лучшая медитация – отказ от плодов своей деятельности. Таким образом, корыстный человек медитировать не способен. Вот в чем суть. Вот почему говорится, все виды оружия в Дхануарведе. Поэтому лук Гандива подарили Арджуне, разные брахма. Все, самые секретные виды оружия приводил в движение Арджуна. А другие люди не могли. И поэтому мудрецы искали бескорыстную личность. Для чего? Это означает личность, способная к чему? К медитации. Бескорыстно. А корыстному человеку сложно медитировать. Он не может сконцентрировать свой ум и чувства. Поэтому говорится, корыстная медитация – это как йога в гневе. Она приносит другие результаты. Даже демоны так велики только по одной причине. Они способны что делать? Медитировать. Они медитируют. На что? На материальные ценности. Они также могут зафиксировать свой ум на любой материальной ценности. На любых своих идеях зафиксировать свой ум и чувства. И поэтому они так могущественны. Они достигают успеха во всем. Они великие. Почему? Потому что они способны зафиксировать свой ум и чувства. Вот почему говорится, зафиксировать свой ум и чувства нужно на правильном объекте. Но в любом случае, если человек умеет медитировать, он может это делать. Но есть просто высоконравственная медитация и безнравственная медитация. Поэтому в шастрах говорится, карма-ками, там ситха-ками, вожделение разных уровней может также быть определенным видом медитации. И если человек умеет медитировать, то он может сконцентрироваться даже на своем вожделении и исполнить все свои материальные желания. А как он должен зафиксироваться? На время медитации отказаться от плодов всех деятельностей. Тогда возникнет медитация, и он может достигнуть этого. И почему приводится в пример Кашьяпа, который был великим медитатором? На что он медитировал? На ситхи. А для чего? Он хотел понравиться самой-самой лучшей женщине и даже не знал об этом. Поэтому его медитацию расценили именно так и послали к нему Минеку. И он полностью удовлетворился. Он достиг этого результата. Он был удовлетворен. И именно Минека вывела его из равновесия. А как вывела его из равновесия? Он что-то был в другом равновесии? Нет. Она не вывела его из равновесия. Потому что когда она только шла, звон бубенцов уже. Все. Почему? Потому что он даже не знал, что он медитирует на чувственное наслаждение. Потому что он позавидовал Васиштхе за его ситхи, его могущество. Он позавидовал, потому что увидел, что браманы-то, оказывается, наслаждаются круче, чем кшатрии. Он позавидовал этому чувственному наслаждению. И самым высшим чувственным наслаждением, материальным в этом мире, являются какие наслаждения? Сексуальные. Поэтому женщина сбила его с толку сразу. Если мы хоть на что-то медитируем, чтобы этим наслаждаться, то всегда будут эти проблемы. Вот почему кумары, а не гьяни, проанализировав карму и йогу, они пришли к выводу, что всех карми и всех йогов всегда собьют кто? Женщины. Всегда собьют женщины. И поэтому они увидели, что и гьяни могут быть сбиты женщинами. И тогда они хитрость на хитрость пошли. Что они сделали? Они стали 4-летними мальчиками. Для чего? Чтобы не проявилось это вожделение. Какое? Сексуальное. Сексуальное. Чтобы сохранять оджас, который необходим для проникновения в философский поиск истины. Вот почему говорится, что брахмачарии, которые удерживают целибат, они могут сохранять оджас, который поможет им понять философию трансцендентную. Философию понимать. Понимание философии может дать им очень сильный импульс энтузиазма, правильного энтузиазма. Если человек сбрасывает семя тайком или где, это не важно, то он не сможет понять философию. Он не сможет понять философию. Потому что для понимания философии нужен оджас. И понимание философии приходит через служение. Чтобы даже служить, в шастрах говорится, что человек, который не ведет неправильную сексуальную жизнь, неограниченную, он лишается самого важного качества. Какого, кто знает? Чего? Нет, решимости. Правильно, решимости. Решимости. Он теряется самого важного качества. Решимости. И говорится, человек, который ведет неупорядоченную сексуальную жизнь, после потери решимости он теряет еще одно качество. Но перед решимостью он теряет еще более важное качество, которое является промежутком. Как вот между языком и гениталиями есть желудок, точно так же между сексуальной жизнью и решимостью есть вот такой промежуточный элемент. Кто знает какой? Правдивость он теряет. Почему человек становится нерешительным? Вот заметьте, когда вы более решительны, когда чувствуете за собой правду, или когда чувствуете, что вы не правы, когда больше решимости? А? Вот, видите? И вот этот промежуточный элемент решимости – это правда. И когда человек теряет правдивость, решительность также теряется. Вы заметили, когда человек за правду схлещется, да, совершенно другая решимость. И когда он знает, что он не прав, и он совершенно по-другому уже. Внутреннее состояние другой вид решимости дает. Другой вид решимости. Поэтому человек пытается себе создать собственную правду. Для чего? Чтобы сохранить что? Решимость. Почему? Потому что говорят, без решимости ни родить, ни убить. Ничего нельзя сделать без решимости. И поэтому Кришна говорит, многоветвист разум того, кто что? Нерешителен. И многоветвист ум того, кто не может предаться Богу. Многоветвист. Почему? Они наслаждаются. Наслаждаются. Они теряют оджас. Оджас теряется в нескольких аспектах деятельности. Во сне теряется оджас. Оджас теряется от мыслей неправильных. Оджас теряется от неправильного питания и от неправильного сна. И человек не может понять философию. Как? В гуне благости. Потому что все это вызывает гуну страсти. И эта гуна страсти, она сжигает гуну благости. То есть начинает преобладать. Он уничтожает преобладание гуны благости. Почему? Потому что живое существо таким образом наслаждается. Наслаждается едой, наслаждается мыслями чувственных наслаждений, наслаждается действиями чувственных наслаждений. И в итоге этот отжиз уходит, сгорает в этих чувственных наслаждениях. Особенно, говорится, в ментальных чувственных наслаждениях. Это мысли и сон. Даже не еда. Еда идет второстепенно. И действие даже второстепенно. Мысли и сон сжигает отжиз. И вот этот сожженный отжиз, он относится к гуне благости. И есть два вида отжиса. Один называется теджаса, а другой отжиса. Теджаса означает, что человек правдой накопил такую силу, что эта правда может исполняться, его желание. Теджас, это означает, у него могут быть такие желания, любые, он захочет кого-то проклясть. Только стоит ему подумать, вот просто о человеке, чтобы у тебя были проблемы. И у человека будут проблемы. Это называется теджас. Брама теджас. Браманы, люди, которые могут контролировать все эти процессы оджаса, они обладают очень сильным теджасом. И поэтому мы видим, что это теджас дает возможность достигать успеха даже в материальных делах. Мы можем видеть, как Кардама хлопнул в ладоши и появился что? Летающий город со служанками, с тем все. Все появилось. Любое материальное благо одним хлопком руки. Это все не связано с какими-то духов. Это связано с теджасом. Почему? Потому что Кардама был очень правдив. Почему он был правдив? Потому что он искал истину. И при этом он понимал, что нужно хранить что? Целомудрие. Нужно хранить целомудрие. Никто не сможет продвигаться по-настоящему, если он не хранит целомудрие. И поэтому Прабхупада говорит, все люди приходят с богатейшим сексуальным опытом, скрытым, механическим, то есть онанизмом и всякой мастурбацией. Либо они приходят с реальным, или с тем и с другим. Потому что люди начинают уже заниматься этими всеми механическими видами секса с детства. Потому что очень быстрое половое созревание сейчас в Кали-Югу происходит. И люди начинают искусственно приводить гениталии свои в разные состояния с детства. И поэтому они такие тупые. Плохое обучение, они такие вот трусливые, нерешительные и так далее. И Прабхупада говорит, поэтому мы мало видим кшатрия, все видим ублюдков разных. И эти ублюдки еще в религию лезут. Становятся священниками и так далее. Почему? Потому что в них нет ни правды, ни достойного поведения. Потому что они с детства привыкли к этим видам сжигания теджаса и оджаса. Поэтому они так тупы. И Прабхупада говорит, именно сексуальная распущенность ведет к атеизму. Причиной того, что нет лидеров, нету кшатриев, тем более уж браманов, является сексуальная распущенность. И поэтому, он говорит, нету вайш и нету грехас. Есть мошенники, которые выдают себя за вайш, обманывают. И они никому ничего не отдают, потому что сексуальная жизнь жадность развивает. И нету решительных людей, как кшатри, смелых, потому что оджас и теджас сожжен с детства, привыкли сжигать. И никто не может осознать брахман. Почему? Чтобы осознать брахман, нужен оджас. И Прабхупада говорит, поэтому четвертый принцип, регулирующий сексуальное ограничение сексуальной жизни, он важнее, чем не есть мясо, не пить или там то, что. Он важнее. Четвертый, он первый на самом деле. И Прабхупада говорит, как они говорят, у нас проблемы с последним принципом, на самом деле у них проблемы с каким? С первым. И чтобы контролировать этот первый, вот нужно и контролировать язык. Чтобы контролировать язык, нужно контролировать ум. И поэтому джапа-медитация превращается в йогу приема пищи. Язык контролируется. Потому что две функции языка – речь и вкусы, развлечение вкусов. Итак, живое существо не может понять, кто такой человек, носящий шафран. Он это понимает. Может быть, он не всегда может это сделать в силу вот этой кали-юги, разных вот этих реакций. Но он очень хорошо понимает, что это нужно контролировать. Обязательно. Поэтому тот, кто ходит в шафране, он к теткам не лезет. Я ваш слуга. Это проявление сексуальной зависимости. Это похотливый человек лезет. Потому что он даже не понимает. Научно даже не понимает, почему ограничивают взаимоотношения с противоположным полом. Что такое ашрам, брахмачари ашрам? И человек в шафране, это значит человек, держащийся сознательно, понимая, подальше от соблазна сексуального удерживается. Никогда не остается один на один, не лезет там служить и так далее. Потому что очень хорошо понимает. И не ездит на машинах за пожертвованиями. А потом переодевается, то цирк устраивает. Это брахмачари. Поэтому говорится, везде, всегда он стремится держаться. Единственное, что может его заставить общаться с Мададжи, это общее служение Гуру и Кришне. В строгом соответствии с ашрама, стандартом ашрама. Что это означает? Всегда при третьих личностях. Брахмачари, чтобы ездил на машине даже просто один на один. Никогда. При третьих личностях. Любую ситуацию. Почему? Он понимает, если я не буду этого делать, мой отжиз будет сгорать. Почему? Потому что я начну думать об этом. И вот эти мысли, они сжигают теджис и отжиз. Человек теряет решимость и силу. Я думаю, если кто-то есть здесь опытный, может это увидеть. Что именно это сожрало. Опыт какой? Опыт брахмачари. Теджис сожрало и отжиз. Все в башке перепуталось. Мысли вечно не все кверх ногами понимает человек. И решительности нет. Ой, я там почувствовал, меня как-то неправильно принимают. Я пошел, ой, не могу с коптерки вылезти. И все такое. Нету решимости. Страхи появляются. Трусость постоянная, трусливость. Нет решимости. Все эти капризы женские. Почему? Человек просто похотлив. Это и есть похоть. Сексуальная невоздержанность. И мы видим людей, которые такие решительные. Это люди с очень избытком большим сексуальной потенции. Вот поэтому кшатрии, говорится, они были очень решительные, аскетичные люди. И поэтому скапливали очень много теджеса и всего этого. И поэтому им разрешалось иметь что? Много жен. Когда человек не понимает, что такое скапливать теджес, ум, и они о своих женах так не думали. Почему? Для них дхарма была выше чего? Чувств. А сейчас мы видим, вот эти все личности, для которых дхарма ниже чувств. Сначала чувства, потом дхарма. Вот они ищут все эти спекулятивные религии, всякую муру, где нет никаких запретов. И они говорят, о, это кришнаизм, они там себе кастрируют всех друг друга, кастрируют, то есть нельзя. Почему? Потому что они не умеют контролировать язык. У них нет такой решимости. Они не понимают научно, что все святые во всех религиях контролировали язык и гениталии. Ум, язык и гениталии. Все религии. И они выдумали теперь, эти христиане, что это все можно. Почему? Потому что им удобно так. И поэтому появились разные христианские секты и ответвления, которые не могут строго следовать И поэтому Христос сам был кем? Брахмачарием. Не было у него ни жены, никого. Он оставался брахмачарием. Он собственным примером подавал. Оставался брахмачарием. То есть хранил это целомудрие. И всех этих своих апостолов вытащил из семейной жизни. Что дхарма выше чего? Всех этих чувств. И он сказал, кто во имя мое оставит жену, детей, сестру, отца, тот Царство Божие его доставит. Они говорят, вот эти кришнаиты всех оставляют. Но похоже, я вот лично это узнал в Библии. И говорит, и домочадцы станут врагами ему. Если он захочет отправиться или служить Богу, то первые враги, которые попытаются ему в этом козни чинить, будут кто? Его вот эти домочадцы. Дети, жены, все. Вот они будут первыми препятствовать. Не эти какие-то окружающие люди, а вот эти вот начнут его козни ему чинить. Это также Библия. И поэтому тот, кто понимает правильно эти вещи, он очень хорошо может оценить, Прабхупада говорил, любой христианин может оценить ведическую культуру и не найти никакого противоречия в христианстве и в ведической системе. Он может оценить только разницу в словах. Ведическое и христианское. Ну, это лишь игра языков, понятий, форм. Но суть он может оценить. Поэтому Прабхупада пишет, Христос наш кто? Гуру. Титикшам вакаруникам садху.